является уже торгуемым товаром как таковым. Но, тем не менее, учитывая, что транспортировка происходит на территории данной национальной экономики, можно было бы сказать, что уж очень сильно на ее цены, на эти услуги транспортировки влияет особенности данной национальной экономики. И, в конце концов, этот товар может быть неторгуемым, если слишком далеки будут перевозки. Исходя из этого, получается, что товар становится неторгуемым не потому, что он бракованный или на него вообще нет спроса, тогда, в принципе, он и не товар. А на него и влияют какие-то вот факторы, связанные с тем, что для мирового рынка он недоступен. Представим себе, например, сбор кедровых орехов в каких-то там лесах Сибири, которые являются вполне торгуемым товаром для местного рынка. Но если представить себе, что оттуда надо будет их вывозить и везти в Европу, то, скорее всего, издержки передвижения этой продукции останутся достаточно высоки. И, исходя из этого, данная группа товаров, исходя из транспортных издержек, будет отнесена к неторгуемым. К неторгуемым товарам относится также группа товаров, которые связаны с общественными государственными услугами. То есть оборона, социальные услуги, образование, здравоохранение, общественные работы. В данном случае предполагается, что это как раз вот тот бесплатный социальный блок, который гарантируется независимо от уровня дохода всем гражданам данной национальной экономики. Безусловно, можно себе представить, что у нас есть разделы платной медицины, и тогда иностранцы приезжают на нашу территорию, получают платные услуги. Таким образом, услуга образования превращается в торгуемую. Ну, в общем-то, опять-таки мы можем сказать, но ведь он услуги получает на территории нашей страны, мы же не вывозим эту услугу за рубеж. Ну, а представьте себе обмен преподавателями. И тогда наш преподаватель за рубежом предоставляет торгуемую услугу образования на зарубежной территории. Поэтому, конечно, деление достаточно относительно, но вот основной критерий для социальных услуг, это, конечно, то, что они обязательно для всех граждан представляются за счет бюджетных средств, и поэтому как бы не граждане страны уже не допущены к данному типу товаров и услуг. Различные коммунальные, социальные услуги тоже относятся к этой группе. Конечно, вот предположим, услуги гостиницы. Опять-таки, пример относительный, потому что если считать, что современный туризм охватывает и гостиничный комплекс, то в рамках международной услуги туризм гостиничный комплекс тоже превращается в торгуемый товар. Но тем не менее, в данном случае наши примеры нам нужны для того, чтобы показать, как в дальнейшем на торгуемые и неторговые товары влияют в целом на международное ценообразование, как они влияют на последствия для страны, связанные с ростом международных цен, с развитием торговли. В частности, голландская болезнь связана именно с тем, что торгуемые товары, экспортные товары могут быть повышаться в цене, перетягивать в свой сектор экономики вот те самые ограниченные ресурсы, и тогда сектор неторгуемых товаров, который связан с национальным потреблением и производством, будет страдать. Условия торгуемости, если подвести итог, связаны, еще раз повторимся, с транспортными издержками, с торговыми барьерами запрещения вывоза каких-то товаров по политическим или экономическим причинам и, безусловно, технический прогресс. Причем технический прогресс является таким не торговым барьером, а именно положительным фактором, потому что в связи с техническим прогрессом, например, доступность к каким-то территориям экономическим повышается, и, соответственно, продукция, созданная на этих территориях, становится торгуемым товаром. Теперь, что касается более конкретного вопроса, цен, которые устанавливаются в более конкретной сфере международных экономических отношений при товарном обращении. Прежде всего, это оптовые цены на промышленную продукцию, цены на продукцию строительства, закупочные цены, тарифы грузового пассажирского транспорта, розничные цены, тарифы на платежные услуги населению, цены обслуживающие внешнеторговый оборот. Как видите, цены обслуживающие внешнеторговый оборот – это лишь один из видов цен, которые существуют на национальном рынке и участвуют в целом в системе выработки цен на территории данной национальной экономики. И если здесь остановиться более подробно, то оптовые цены, они могут быть как внутринациональными, так и международными оптовыми ценами при организации оптовых поставок. Это цены, по которым предприятие реализует продукцию потребителям. Соответственно, предполагается, что оптовая цена предприятия – это та цена, которая устанавливается, ну, можно сказать, для товара, который покупается со склада фирмы, со склада предприятия, который производит этот товар. А вот оптовая цена промышленности – это уже более усредненная цена. Такая цена связана с тем, что это цена, по которой оплачивается продукция предприятию-изготовителю, и, соответственно, сюда будут уже входить какие-то налоги и, возможно, в зависимости от условий контракта, транспортные издержки. Закупочные цены – это цены, по которым реализуется сельскохозяйственная продукция. И в данном случае здесь экономическим агентом выступает государство. Но эти закупочные цены по государственным контрактам при распределении тендера, вот этих заявок на государственные поставки, может касаться ведь не только отечественных производителей, но и зарубежных. Поэтому закупочная цена – это вполне реальная цена для оптовых и розничных поставок по различным видам сельскохозяйственной продукции. Розничные цены – цены, по которым товары реализуются в розничной торговле предприятиями, организациями, населению. И розничная цена, она самая, так сказать, по стоимости, большая цена по сравнению с всем прочим средней, мелкой, крупной оптовым ценам. Почему? Потому что в нее войдут все налоги на добавленную стоимость, в нее войдут все транспортные издержки, дополнительные услуги, которые оказывал каждый из посредников для того, чтобы наша продукция, в конце концов, пришла от производителя к конечному потребителю. Цены по степени государственного регулирования можно разбить на свободные и фиксируемые цены. Такое деление, в общем-то, актуально для международных экономических отношений, поскольку государство, являясь свободным таким экономическим агентом, может тоже, обладая государственной собственностью, производить определенные цены товары и услуги, и, соответственно, фиксировать цены на какую-то продукцию. Ну, свободные цены, безусловно, складываются под влиянием спроса и предложения на мировом рынке. Надо обратить еще и маркетинговый подход в ценообразование, который связан с деятельностью международных компаний, как средних, так и крупных. Ну, например, такой вариант, как брендовые цены. С чем они связаны? Они связаны с такой политикой крупных фирм, как политика слияния сливок. Предполагается, что эта фирма уже зарекомендовала себя на международном рынке как качественный производитель, удовлетворяющий достаточно полного потребителя, и тогда эти брендовые цены, они достаточно высоки. Единственной формой более-менее понизить брендовую цену – это передать право на использование бренда имени фирмы для производства каких-то товаров на своей территории. Тогда, может быть, эти цены несколько снизятся. Но, тем не менее, вот брендовые цены, они связаны еще с ориентацией такой вот на спрос, на фирменный спрос, когда некие виды товаров являются престижными, и тогда потребитель готов переплачивать за некоторые виды продукции, несмотря на то, что, казалось бы, международный рынок должен привести к тому, чтобы цены на эти товары как-то выравнивались и снижались по сравнению с теми ценами, которые существуют на отдельно национальном рынке. Далее, в ценообразовании может быть использован подход дифференциации цен. То есть, когда крупные фирмы, как раз фирмы, которые обладают неким брендом, своей торговой маркой, раскрученным торговой маркой, которая называется бренд, они пытаются разбить по уровню дохода всех потребителей того или другого региона, куда они осуществляют экспорт, и предложить им разный вариант цен практически на одну и ту же продукцию. Тогда возникают цены эконом-класса, класса премиум, бизнес-класс. И хотя фирмы, конечно, доказывают, что качество этих товаров несколько разнообразно, но с точки зрения чистых издержек фирмы, которые несет фирма для создания и там, транспортировки этой самой продукции, они гораздо ниже, чем те цены, которые устанавливаются для класса, например, премиум. Ну и еще такая политика международных компаний, достаточно крупных, потому что иначе они как бы не подействуют на мировой рынок. Это политика, связанная с политикой захвата рынка, это политика демпинговых цен. То есть предполагается, что фирмы заранее разрабатывают стратегию, по которым они несколько опускают цены на ту продукцию, которая предложена именно для данного рынка. Зачастую, обратите внимание, например, по серым схемам в Россию вводятся товары, которые предполагалось вводить какие-то третьи страны. Почему? Потому что цена на эти товары занижена, исходя из покупательной способности тех стран, которые должны принять эти товары. А вот исходя, предположим, с покупательной способности российских потребителей, цены на эти должны были чуть-чуть повыше. Так вот, это тоже вариант такого вот скрытого демпинга, правда, за счет серых схем. Но, может, из-за того это происходит, что, в принципе, страны при открытом демпинге все-таки борются с таким процессом, особенно члены Всемирной торговой организации, и всегда есть некий государственный механизм, государственные меры, которые попытаются наказать компанию и доказать, что если она действительно ввозит товары по демпинговым ценам, то это нечестная, несовершенная конкуренция, и ее можно наказать. Таким образом, мы еще подходим с вами к такому вопросу, как виды мировых цен. В основном эти цены так вот классифицируются, исходя из того, как организуются платежи по мировым ценам. И тогда получаются цены по торговым сделкам с платежами в свободно конвертируемой валюте. Сами понимаете, свободно конвертируемой, значит, достаточно твердая валюта, значит, наверное, чуть-чуть эти цены можно сделать ниже. Цены по торговым сделкам с платежами в неконвертируемой валюте. Безусловно, для страхования от рисков колебания этой валюты, наверное, цены будут чуть-чуть повыше. Цены по клиринговым соглашениям. Предполагается, что это как бы бартерный обмен. То есть в результате различных сделок, в конце концов, подсчитывается разница экспортно-импортного потока, и та страна, которая оказалась должником, выплачивает вот этот долговой хвостик. Цены по неторговым операциям. В данном случае предполагается, что это уже операции связаны с дарением, экономической помощью. Они, в общем-то, тоже должны присутствовать. Почему? Потому что представьте себе, что МЧС оказывает, значит, какой-то стране, там, в которой землетрясение, помощь. Они с собой везут товары. Товары пересекают границу. Эту границу, раз пересекает товар, он должен быть осенен. И тогда возникают цены по неторговым операциям. Безусловно, это цены какие-то, которые должны быть, ну, максимально снижены, чтобы страна, которая оказывает такую помощь экономическую, она как-то не пострадала. Цены трансфертные, внутрифирменные – это еще один вариант международных цен, связанный с деятельностью транснациональных корпораций. Транснациональные корпорации понимают, что если у них предприятия расположены в разных странах мира, то если они для каждого предприятия дают возможность написать максимально монопольную высокую цену, то суммарные издержки у них будут просто огромные. И тогда у них развивается обратная политика. Они рассчитывают такие трансфертные цены, которые, ну, минимально только покрывают издержки той фирмы, которая их создает. И, может быть, еще некая средняя прибыль. Почему? Потому что в основном распределение финансовых доходов получается, исходя из расчетных уже средних величин на единицу вложенного капитала между, так сказать, этими фирмами. Трансфертные цены – это вообще достаточно интересная сфера международных экономических отношений, которая в развитых странах подлежит регулированию. Почему? Потому что она связана с налогами, с международными потоками, соответственно, международным налогообложением, вот этих, так сказать, национальным налогообложением этих товаров, которые проходят по трансфертным ценам. Если государство, так сказать, задействует экспансию своих транснациональных корпораций, она будет закрывать глаза на трансфертные цены, как и на то, что основные налоги будут выплачиваться этими фирмами в офшорных зонах. Пример тому Соединенные Штаты. В основном, несмотря на достаточно разработанное законодательство, международные компании США, транснациональные компании США используют вот такой механизм и недополучают, недодают налогов правительства США. И эта мера является мерой стимулирования экспортных транснациональных компаний. И эта борьба по поводу вот додали, не додали, почему вы так относитесь к своим транснациональным корпорациям, как раз связана с борьбой глобалистов, или вернее антиглобалистов. И когда происходят дискуссии в рамках Всемирной торговой организации, то обычно представители Европейского союза, развивающихся стран, они говорят, вы поощряете свои транснациональные корпорации, вы их искусственно стимулируете, у вас скрытое стимулирование экспорта за счет вот этих трансферных цен и за счет ухода от налогообложения в офшорные зоны. Ну, в ответ США говорят Европе, а что вы стимулируете и поддерживаете своих сельскохозяйственных производителей? Почему? Потому что 50% бюджета, единого такого объединенного бюджета Евросоюза идет на стимулирование, прямое стимулирование своих сельскохозяйственных производителей. Они им как бы доплачивают разницу между ценой и издержками производства и той ценой более дешевой, по которому они могут продать эти товары на мировом рынке. Таким образом, подводя итог рассуждения о трансферных ценах, можно дать им определение, что они используются при поставках полуфабрикатов, узлов, деталей, комплектующих, как правило, являются предметом коммерческой тайны, их используют международные объединения, различные транснациональные корпорации и их филиалы, которые находятся в различных странах мира. Теперь, что касается цен, которые установятся непосредственно в контракте, то бишь контрактные цены. В принципе, в контракте могут быть разные приемы. Если у вас поставка разовая, то у вас может быть жесткая фиксация цен в контракте. Если у вас поставка все-таки рассчитана на более долгосрочный период, то вы ожидаете, возможно, какие-то валютные скачки, инфляционные скачки. А раз так, то жесткая цена уже не устанавливается, она привязывается к какому-то принципу, может быть, к валютному курсу какой-то твердой конвертируемой мировой валюты. Но, тем не менее, цена становится более гибкой. Если же ожидается дальнейшее колебание рыночных цен на какой-то товар, то может быть, что фирмы заключают такой общий контракт, а вот при каждой допоставке будет отдельно в данный период времени уточняться цена. Тем самым цена, которая получится, это будет контрактная цена с поправкой на колебания текущих рыночных цен. И еще один вид цен – это скользящая цена, которая зависит от издержек. Безусловно, такая контрактная цена связана с предоставлением международных услуг строительства. И когда какая-то фирма выиграла тендер на строительство, ну, может быть, там, комплексов, то в процессе создания такой услуги, как строительство, я не знаю, торгового центра, у нее могут в конечном счете повыситься издержки в связи с тем, что изменилось.